Всадники повертелись некоторое время, потом ускакали куда-то. Как только они скрылись из виду, я окликнул Бака и сказал ему об этом. Сначала он ничего не мог понять, когда услышал мой голос с дерева, и ужасно удивился. Он велел мне смотреть в оба и сказать ему, когда всадники опять покажутся. Они, верно, затевают какую-нибудь подлость и уехали ненадолго. Мне захотелось убраться с этого дерева, только я побоялся слезать. Бак начал плакать и брониться, и сказал, что они с Джо, это был другой мальчик, его двоюродный брат, еще отплатят за этот день. Он сказал, что его отец и двое братьев убиты, и двое или трое шепердсонов тоже. Шепердсоны устроили им засаду. Бак сказал, что его отцу и братьям надо было бы подождать других родственников. Шепердсонов было слишком много. Я спросил его, что стало с молодым Гарни и мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности. Но до чего же Бак выходил из себя, что ему не удалось убить Гарни тот раз в лесу, я просто ничего подобного не слыхивал. И вдруг бах, бах, бах, раздались 3 или 4 выстрела. Шепердсоны объехали кругом через лес, спешились и подкрались сзади. Мальчики бросились к реке, оба они были ранены и поплыли вниз по течению, а шепердсоны бежали за ними по берегу, стреляли и кричали «Смерть им! Смерть!». Мне сделалось так нехорошо, что я чуть не свалился с дерева. Все, я рассказывать не буду, а то если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. До сих пор все это стоит у меня перед глазами, даже снилось сколько раз. Я сидел на дереве, пока не стемнело, все боялся слезть. Время от времени я слышал далеко в лесу выстрелы, а 2 раза маленькие отряды верховых с ружьями проносились мимо лавки. Я это видел и понял, что еще не все кончилось. Я сильно приуныл и решил, что больше не подойду к этому дому. Ведь, по-моему, все это вышло из-за меня, как ни верти. Клочок бумажки, должно быть, для того и был вложен, чтобы мисс София где-нибудь встретилась с Гарни в 3:30 и убежала с ним. А мне надо было рассказать ее отцу про эту бумажку и про то, как странно вела себя мисс София. Тогда он, может, посадил бы ее под замок, и не случилось бы такого ужасного несчастья. Я слез с дерева, стал осторожно пробираться вперед вдоль реки и скоро нашел в воде у самого берега 2 мертвых тела. Долго возился, пока не вытащил их на песок, потом прикрыл им лица и ушел поскорее. Когда я прикрывал лицо Баку, я даже заплакал, ведь он со мной дружил и был ко мне очень добр.